песни. Друг от друга мы были с тобой вдалеке, вспоминала тебя, ведь из детства друзья остаются родными даже через много лет. У меня все путем, вроде дружно живем, с неба звезд не хватаем, то в пути, то поем. В остальном, как у всех, делим радость и смех, вечерами с друзьями болтая обо всем. Встречи, расставания, верность и признания. Сколько мы оставили с тобою в прошлом. Подруга моего детства, нежно прижму тебя к сердцу и расскажу сегодня только о хорошем. Ну давай не томи, обо всем говори, как победы в любви кто-то есть или нет, кто подарен судьбой, кто твой новый герой. Мы же были с тобой лучше всех во дворе. Подала на развод, были счастливы год. Быстро время идет, день на день не похож. В остальном суета, дом, работа, дела. Ты еще молода, ты еще заживешь. Встречи, расставания, верность и признания. Сколько мы оставили с тобою в прошлом. Подруга моего детства, нежно прижму тебя к сердцу и расскажу сегодня только о хорошем. Сегодня только о хорошем.